Глава 41. Тар. Перед дверью палаты торможу. Останавливаюсь, глядя на цифры, и не решаюсь зайти внутрь. Приходится дернуть за ручку, когда ко мне подходит медсестра и спрашивает, не нужна ли помощь. «Нет, спасибо», — говорю и решительно вхожу в палату. Первое, что бросается в глаза, Лиза лежит на кровати. Спит, свернувшись клубочком, потому что, когда дверь открывается, она никак не реагирует. Я делаю несколько шагов в направлении кровати и останавливаюсь. Долго ее не видел, и кажется, что отвык, но на самом деле страшно. Лиза сильно похудела. Когда жила у меня, и так была худой, а здесь кожа и кости. По плечам это вижу. Решаю Лизу не будить и сажусь на стол рядом с кушеткой. С шумом втягиваю воздух и выдыхаю. Ребенка в палате нет. Я не сильно понимаю в этом. Не уверен, что он в принципе тут быть должен. Возможно, у них отдельная палата и присматривают за ними нянечки. Клиника эта явно дорогая, частная, здесь может быть все иначе. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем Лиза открыла глаза и посмотрела на меня. Несколько мгновений она никак не реагирует. Даже не моргает, просто смотрит, а потом закрывает глаза и открывает их снова. Смотрит. Не верит, что приехал? Так она же сама просила. Я бы не смог отказать ей, не после того, как она сообщила про роддом. Признаться, я бы и в травматологию приехал, да в любое отделение. Я уже говорил, что любил в своей жизни не так часто. «Привет», — говорю тихо. «Привет». По ее щекам скатываются слезы. «Ты приехал?» «Конечно. Стоило позвонить раньше, сразу». Она кивает и шепчет одними губами «Прости». Я не знаю, почему Лиза мне позвонила. Понятия не имею, что могу сделать, поэтому не тороплюсь придвинуться ближе и как-то контактировать. «У меня не получилось», — говорит она. «Не получилось доносить нашего сына до нужного срока». У меня внутри все холодеет. Ребенка в палате нет, Лиза расстроенная, у нее глаза натуральным образом на мокром месте. Мысль о том, что с ребенком может что-то случиться, заполняет меня изнутри. Я тоже начинаю нервничать, поэтому вопрос получается трудным. «Он в порядке?» «Он в инкубаторе!» — восклицает Лиза. «Маленький такой, сморщенный, слабенький!» Она начинает плакать. Я больше не могу сидеть на стуле. Иду к ней, забираюсь на безбожно высокую кровать и обнимаю Лизу. И забыла ее звать не получается, особенно в уме. Как я не стараюсь перестроиться. «Я только сегодня его увидела. Там и другие детки есть, поменьше, но мне все равно страшно. Как он там?» Ловлю себя на мысли, что совершенно не знаю, как с ней разговаривать. Как спросить, почему она не позвонила раньше, чтобы это не прозвучало как упрек? Как, скажите, это сделать? У меня не выходит, хотя я стараюсь придумать вопрос. Даже шутки изо всех сил придумываю, но вслух говорить нечего. Так и молчу. «Отец не знает, что я тебе позвонила», — выдает Лиза. «Расскажи мне все». Вот так кажется неплохо. Я не давлю, не задаю лишних вопросов, просто прошу мать его поставить меня в известность. Почему она не позвонила? Почему ушла, если оставила ребенка? Почему в конце концов изменила свое мнение и все-таки сообщила мне о сыне? «Нечего рассказывать. Ребенка удалось оставить с трудом. Отец был против, настаивал на аборте». «Нет, ты не подумай», — она утирает слезы. «Никто меня насильно на аборт не тянул, но разговоров поучительных было много. Все старались, но у них никак не выходило. Я решила, что оставлю, грозилась, что расскажу тебе. Папа потом сменил пластинку, заботой и вниманием окружил, но потребовал, чтобы ты не узнал. Я хотела рассказать. Правда, хотела, но...» Она запинается. Я стараюсь не напрягаться, хотя ощущаю, что начинаю нервничать. Выпитый алкоголь немного напоминает о том, что я вообще-то с праздника. И там, к слову, чуть не трахнул случайную женщину. Нереализованное сексуальное возбуждение не облегчает мое состояние ни капли. Напротив, реагирую на все острее. И отца Лизы хочется впечатать в стену. Уверен, будь он здесь, я бы с трудом сдержался, если бы вообще сдержался. «Я боялась, Тарас. И сейчас боюсь. Отец для меня целый мир. Я всегда могла на него положиться. Он тяжелый человек, сложный. Настаивает, чтобы все было по его, но... Он мой мир. Всегда им был. Я знала, что папа защитит, что бы ни случилось. Поможет, придет на помощь. Остаться без него сложно. Если бы я тебя не встретила тогда, то вернулась бы домой почти сразу, потому что я не привыкла к самостоятельности. Лиза шмыгает носом. Признаться в этом ей сложно, но это мне давно было понятно. Почти сразу. Подсознательно я понимал, что в моем лице она нашла ту самую опору, которую раньше видела в лице отца, и охотно сменила одну клетку на другую. Я трусиха, Тарас. Но ты это, наверное, и так знаешь. Я не могу сказать, что жила все это время в страхе, но я боялась позвонить и все тебе рассказать. И сейчас боюсь, хотя отца и нет в городе. Он ничего не знает, но мне все равно страшно. Почему? Потому что он может не отпустить. К счастью, у него никто не будет спрашивать разрешения. Пока Лиза ошарашенно на меня смотрит и переваривает информацию, я четко знаю, кому буду звонить и о чем просить. У меня родился ребенок, сын. Я всегда хотел иметь детей. Одного, двух или даже трех. Сейчас, когда эта мечта осуществилась, я просто не могу кому-либо позволить ее разрушить. Я решительно встаю с кровати и спрашиваю. «Покажешь мне сына?» «Не уверена, что тебя пустят», — бормочет Лиза, но с кровати подрывается и ведет меня к выходу. Мы преодолеваем небольшое расстояние и подходим к стеклянной стене. Лиза тычет в один из боксов и говорит, что там, внутри, мой сын. «Я спрошу, узнаю, можно ли?» Лиза скрывается за дверью, а через минуту появляется с медсестрой, которая провожает меня внутрь, помогает надеть перчатки и халат, шапочку. В этой смешной медицинской одежде я шагаю к боксу, а рядом идет Лиза. У меня от вида маленького сморщенного тельца внутри все сжимается. От отчаяния, от боли, от безысходности. Меня не было рядом, пока она вынашивала нашего сына. Я не мог ничего сделать, когда начались преждевременные роды. Меня не было рядом. Такой маленький. Он вырастет, обещает Лиза. Крохотный. Я не представляю, как брать его на руки, когда его можно будет забрать из бокса. Об этом, кстати, нужно будет узнать у врача, ну и заодно предупредить его, что Лизу и сына из роддома буду забирать я, а не Тагаев. Не знаю, что он попытается предпринять, да и плевать, если честно. Он отобрал у меня женщину, но у него не получится отобрать сына.